Марек некоторое время пытался сориентироваться, где именно находится. Как назло, табличек с названиями улиц он не видел уже на 10-м доме, что осмотрел. Здания имели следы разрушений и сильнейших пожаров. Среди мертвых чернеющих туш жилых домов на той стороне улицы виднелось здание, похожее на крупный торговый комплекс. Там можно было разобраться, где именно он находится. Наличие крыс, которые то и дело пугливо шарахались в развалинах, позволяли надеяться, что эта местность не заражена. Во всяком случае, не сильно. Можно идти к этому гипермаркету. Здание было дальше, чем казалось вначале. Добравшись до него, моряк с досадой констатировал, что уцелела лишь одна внешняя стена, что смотрела на него. Все остальное обрушилось. Что и говорить, такие строения строились наспех, в угоду рыночной конъюнктуре, и об устойчивости конструкции не особо думали. Особенно когда на стройматериалах и прочем, что должно обеспечивать безопасность, старались максимально сэкономить. Осматривая завалы, моряк убедился, что здание обрушилось сразу, в тот день, когда были удары по городу. Множество человеческих останков, вперемешку с гипсокартоном и железобетонными обломками, говорили об этом прямо. Однако, дойдя до тыльной стороны завалов, он обнаружил, что многие отделы первого этажа сохранились в относительной целости. Первым таким отделом оказался какой-то гламурный бутик со шмотками. Ничего здесь, естественно, не осталось. Растащили все, оставив лишь поваленные беспорядочно манекены с отвратительно смазливыми и равнодушными ко всему лицами. Над некоторыми манекенами, похоже, глумились. Но они и к этому остались равнодушны, тупо глядя перед собой нарисованными глазами. Им было плевать на все: на Армагеддон, на гибель сотен миллионов людей по всей Земле. Наплевать. Даже завидно как-то. В следующем отделе торговали дорогими табачными изделиями. Порывшись в завалах, моряк нашел пачку сигарил и, закурив, довольно хмыкнул. Необычный и приятный ягодный привкус у них. Следующий отдел со всяким барахлом. Сувениры, открытки, брелоки. Крупные жестяные значки, некоторые из которых самого тупого содержания. Вот один, черного цвета с белой надписью «Подонок». На другом – зеленый конопляный лист. Взгляд зацепился за желтый значок с черным трилистником такого зловещего знака радиоактивности. Вот уж кто бы мог подумать, что эта развеселая безделушка станет символом того кошмара, который воцарился в мире. Моряк усмехнулся и, взяв этот знак, нацепил его на отворот шинели. «Я этот орден заслужил, как никто другой», – хмыкнул военный, продолжая осмотр. Чем торговали в еще одном отделе, который частично был завален, он понял не сразу. Забравшись под угрожающую нависшую плиту верхнего этажа, что придавило одним краем место, где находился некогда продавец, моряк нашел чеки и ценники, по которым и понял, что здесь был отдел оружия. Не настоящего, конечно. Сувенирные коллекционные копии автоматов и пулеметов. Оружие для страйкбола. Пневматическое оружие. Охотничьи ножи и всякая экипировка и амуниция. Ничего, конечно, не осталось. Он только обнаружил один ботинок с высоким берцем, погрызенный крысами. И черный берет без швов. У него на службе был шитый, обычный флотский берет. Но такие, без швов, очень ценились, насколько он помнил. И он всегда хотел разжиться таким. Теперь такая возможность подвернулась. Моряк бережно поднял головной убор и отряхнул его, задумчиво разглядывая и вспоминая былые годы и свою службу. Затем отстегнул от шинели значок радиоактивности и нацепил на берет вместо кокарды. Водрузил берет на голову. «Мой размерчик». Пробормотав это самому себе, он вдруг заметил, что под придавленным столом что-то чернеет. Осторожно наклонившись и достав это на божий свет, моряк увидел, что это самурайская катана. Извлекая клинок из ножен, он с удивлением обнаружил, что катана не бутафорская. Она остра, как бритва, и сделана из хорошей стали. И только теперь, впервые за очень долгое время, моряк по-настоящему улыбнулся. Широко и искренне.